А когда его отпустили, то первым делом пришел к Андрею Сергеевичу и обо всем ему подробно рассказал. Страха еще не было. Алексей был уверен, что поступает правильно. Возможность гнать дезинформацию важнее, чем героическое сопротивление. Он знал, что Крымов согласится с этим. И Крымов согласился. И не упрекал его, а вел себя как человек, искренне радующийся такой преданности, спасшей ему жизнь. Нет, страх пришел позже, когда выяснилось, что всю эту историю с самого начала придумал Крымов. Ему понадобился убедительный канал дезинформации для ФСБ, и с помощью своих старых связей в контрразведке он подкинул органам кандидатуру Алексея. И вся его радость от неожиданной преданности Алексея была игрой. Кстати, Крымов сам и рассказал ему об этом чуть позже. Вот тогда и натерпелся Алексей запоздалого страха. И не столько от того, что мог запросто распрощаться с жизнью, если бы не выдержал испытания, сколько от неожиданной мысли, что Крымов все знал заранее. И то, что Алексей на этот раз выдержит, тоже знал. Стало быть, знает он заранее, и когда Алексей не выдержит. Секундой пролетело в мозгу Алексея это воспоминание. Пролетело, пока Айсман собирался с мыслями. «Да он об этом, ну, о контейнере с девчонками только и спрашивал. Кто, мол, увез, да куда увез? Но я и сказал ему, что не знаю. Какая разница? Я ведь и на самом деле не знал, кто и куда их везет», — затараторил Белобрысый. «Но он и ушел». «Про девчонок, говоришь, только и сказал». «Ну да, а больше ни о чем». «А ты не поинтересовался у этого человека, откуда он знает про девчонок в контейнере? Откуда? Ну вот, ну не от меня же. Когда он мне к колбу пушку приставил и начал задавать вопросы, он и так уже все знал». Крымов с отвращением поморщился. «Жаль, что он не прострелил тебе этот самый лоб. Зачем ему понадобилось задавать вопросы, если он и так все знал? Ты уж лучше, дорогой мой, говори правду, ладно?» «Да правду я, правду говорю!» «Этот человек, — вставил Алексей, уже сообразивший, к чему клонит Крымов, — просто вел вас от самой Москвы, а вы его прохлопали». Айсман ничего не ответил. «Фотографии привез?» — спросил Крымов у Алексея. «Да». Телохранитель открыл большой конверт, который все это время держал в руках, вытащил оттуда пачку свеженьких фотографий и передал Крымову. Андрей Сергеевич глянул мельком и передал Айсману. «Посмотри, но только очень внимательно», — попросил полковник, — «есть ли здесь этот ваш человек?» Белобрысый схватил пачку и стал нервно перебирать глянцевые снимки. Один за другим, один за другим, потом вдруг выхватил несколько фотографий. «Вот он, сука! Вот здесь и вот здесь!» Он ткнул пальцем в худого невысокого парня, совершенно не производившего угрожающего впечатления. Крымов перевел вопросительный взгляд на Алексея. «Этот появился около полуночи, когда клуб закрывался. Потом ушел вместе с пастухом», — сообщил Алексей. «Кто такой, не знаю. Он и правда первый раз видел муху». Крымов на несколько минут задумался, рассматривая фотографии. Потом вздохнул и ухмыльнулся. Но ухмылка его не имела никакого отношения к Айсману. «Ну что ж», — сказал он, — «это даже хорошо». Айсман встрепенулся. «Ладно, нам пора», — спокойно добавил Крымов, и в руке его вдруг блеснула сталь оружия. Через мгновение, смягченные глушителем, пухнули два выстрела, разбрызгав кровь и мозги по лобовому стеклу, и Айсман вместе со своим человеком рухнули в повалку. Алексей молча взглянул на шефа. — Ты знал, что они называли меня папой Карло? — спросил Крымов. Алексей отрицательно покачал головой. Андрей Сергеевич убрал оружие и открыл дверцу джипа. — Пошли. Они пересели в «Мерседес». Крымов приказал своему водителю сжечь джип и отогнать в Москву «Фольксваген» Алексея, а самого Алексея усадил за руль «Мерса». Когда они остались вдвоем, верный телохранитель плавно тронул машину. «Мы приостанавливаем все операции, и нам больше не нужны Айсман и его идиоты», — объяснил Крымов в дороге. — Теперь у нас другие планы. — Я говорил тебе, что не надо спешить с пастухом? — Да. — Ну так вот. Теперь пришло время использовать этого ковбоя. — Каким образом? Андрей Сергеевич немного помолчал. — Мы должны отдать должное Айсману за его тупость и невнимательность. Благодаря ему у нас появился отличный ход —